Глава 21. Здесь вам не причинят никакого вреда. В воспитании детей главное — уметь вовремя скрыться. Крысолов. 10 минут на рисование белых стрел, 5 минут на тщательное мытье рук в туалете. В прошлый раз она едва не оплошала с пальцами в мелу. 34 минуты на торчание в учительской. Пора. Карга идет по коридору. В класс она вступит точно со звонком. Точность и аккуратность — это синонимы неизбежности. Все дети должны сидеть на местах. Должны все. Но она надеется, что сегодня увидит несколько пустых мест. Тот, кто спал в подвале под школой, всегда приходил ровно на 10 дней, точно и аккуратно, неизбежно. И в последнюю ночь он всегда пировал. Он опять ушел на долгие 10 лет. Жаль, очень жаль. Но есть и другие. Они не так хороши. Они медлительны, они пугливы, Карга усмехается. Они слишком долго подбираются к тем, кого она показала. Но в конце концов они все-таки добираются до ее детишек. Кошмары всегда приходят к тому, на кого указывает белая стрела. Неизбежно. Уж кто-кто, а она в этом убедилась. Звонок. Карга входит в класс, не глядя на учеников. Она никогда не смотрит на них, входя в класс. Она и так знает, что все на своих местах. Кроме тех, кого утром увезли к врачам. И сейчас все на своих местах. Но что-то неправильно. Что-то очень неправильно. Они не встали. Карга, сдерживая разгорающаяся ярость, поднимает глаза и начинает размеренно и глупо, как пластмассовая кукла, моргать. Раз. За последней партой сидит девчонка-полицейский в штатском, которая приходила накануне. Два. За последней партой сидят две одинаковые девчонки полицейских в штатском. 3. Пустых мест нет. Все 30 детей здесь, включая тех, кого она показала вчера. Они смотрят на нее серьезно и даже как будто заинтересованно. 4. На партах нарисованы не 10, а 30 белых стрел. 5. Все 30 белых стрел направлены на нее. 6. 31-я стрела на учительском столе тоже указывает на нее. 7. Учительница младших классов поворачивает голову и моргает в последний раз. На доске написано 6 слов, но, кажется, они адресованы не ей. Здесь вам не причинят никакого вреда. Конец книги. Март 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Оксана Санькова.